Faces. Знакомые все лица. 31 декабря 1968 года завершился не только один из самых плодотворных и мятежных годов истории рок-музыки. В этот же день закончилась история классического периода команды лондонских психоделических модов The Small Faces. Разочарованный Стив Мэриот убежал со сцены в Нью-Йорке, чтобы объявить о том, что он уходит из группы и вместе с гитаристом Питером Фрэмптоном образует новый коллектив – Humble Pie. Еще через полгода распалась еще одна ведущая английская группа – The Jeff Beck Group. Не выдержав постоянных стычек и споров по поводу лидерства, из группы ушли два закадычных друга – вокалист Род Стюарт и гитарист Ронни Вуд. На руинах двух великих коллективов выросла новая группа, хотя не такая великая, но воплощавшая легкомысленный и насмешливый дух рок-н-ролла, как никто другой. Род Стюарт родом из Северного Лондона. В юности серьезно занимался футболом, и ему пришлось сделать выбор между спортом и рок-н-роллом. Жизнь музыканта намного проще. К тому же, делая музыку, я также могу напиваться, чего нельзя себе позволить, если ты играешь в футбол. На самом деле, я умею делать только две вещи – играть в футбол и петь. К моменту распада The Jeff Beck Group за плечами у Рода была впечатляющая биография. Он успел попеть в ранней инкарнации The Kinks, стать модом и с помощью лака для волос своей сестры водрузить на голове прическу торчком. Род увлекся соулом после посещения концерта Отиса Рединга. Заслушивался записями Сэма Кука, играл на губной гармошке и мог похвастаться сольной карьерой. Как-то раз в мае 1969 года Род Стюарт забрел на репетиционную базу в Rolling Stones в Бермонтси, где в поисках нового вдохновения играли для удовольствия остатки The Small Faces – клавишник Йен Маклеган, басист Ронни Лейн и барабанщик Кенни Джонс. В это время к ним уже присоединился коллега Рода по The Jeff Beck Group Ронни Вуд. После нескольких песен Кенни Джонс предложил гостю встать к микрофону и спеть что-нибудь. Все совпало идеально. Хрипловатый мальчишеский вокал Рода Стюарта, плотная ритм-секция бывших The Small Faces плюс эффективные гитарные ходы Ронни Вуда. После июльского турне по США Род и Ронни окончательно покинули неуживчивого Джеффа Бека и присоединились к новым друзьям. Как и следовало ожидать, комбинация превосходных музыкантов сразу выбила искру. С добавлением Рода Стюарта и Ронни Вуда из старого названия группы было убрано слово «small» – «маленькие», потому что два новичка были значительно выше трех выходцев из «Small Faces». В надежде заработать на ранних успехах в «Small Faces» руководители рекорд-компании хотели сохранить проверенное временем звучание, но музыканты возразили, все-таки это был новый состав, да и музыка группы значительно изменилась. Наступало новое десятилетие, и изящная наивная психоделия уступала место простому забойному прямолинейному року. Компромисс был найден. Первый альбом «First Step» 70-й был подписан «The Small Faces», а все последующее маркировалось уже как продукция «Faces». расслабленной музыке дебютной пластинки сразу проявилось легендарное разгильдяйство пятерки парней, снискавшее им славу в веках. Faces достигли успеха мгновенно, хотя вовсе не стремились удивлять публику мастерством, сыгранностью или сложностью партий. Род Стюарт невысоко отзывался о достижениях группы. «Правда в том, что я не могу слушать те записи. Видимо, люди слышат что-то, чего не слышу я. Faces звучат фальшиво и неровно. У нас никогда не было музыкальности. По отдельности мы были хороши, но мы не подходили друг другу в группе». Их обвиняли в развязанном поведении, а также в отсутствии оригинальности, инструментальной виртуозности, примитивности текстов и слабых сочинительских способностях, но именно в нарочитой легкомысленности кроется притягательность Faces. Трудно не полюбить простых парней, которые вовсе не стесняются своих недостатков и не пытаются натужно произвести впечатление. Их секретным оружием были дух братства и лучший рок-н-ролл своей эпохи. В первой половине 70-х годов концерты Faces в Великобритании, Европе и США были идеальным времяпровождением для подвыпившей компании, желающей попрыгать и покричать вдоволь под веселые песни таких же парней, которые выходят на сцену, высоко держа над головой наполненные горячительным бутылки и стаканы. К тому же в ходе выступления Род Стюарт по старой памяти пинал футбольный мяч в публику. Концерты группы на больших аренах своей атмосферой мало чем отличались от вечеринки в баре на углу. Разве что The Rolling Stones в то же время играли такие же бойкие концерты-загулы. Сразу было видно, что Faces — это команда друзей, которым нравится проводить время и шуметь в свое удовольствие. Для Рода Стюарта словно вернулись лучшие времена The Jeff Beck Group, когда он вместе с товарищами поднимал на ноги толпы американских фанатов. Род Стюарт вспоминает: «Мы крушили отели, были бабниками. Мы появились в момент, когда все было очень серьезно. Марк Болан был звездой большого фестиваля, и он смотрел вниз, когда играл. И тогда явились мы, мертвецки пьяные и смеющиеся». Впрочем, по его же словам, репутация выпивох изрядно преувеличена. «В 9 случаях из 10 мы немного выпивали перед тем, как выйти на сцену, но я могу поклясться, что мы не были по-настоящему пьяны. Обычно мы были настолько счастливы во время игры, что у кого-то могло сложиться ложное впечатление». Счастье продолжалось после концертов за сценой, где Faces все-таки предавались обильным возлияниям и плотским утехам. Род Стюарт: «Говорят, у меня были тысячи девчонок». Это не так. Возможно, всего-то 50 или 60. We'll be right back. Второй альбом Faces, Long Player, вышедший в начале 71 года, состоял из нового студийного материала и четырех песен, записанных в нью-йоркском зале Fillmore East, включая великолепную переработку «Maybe I'm Amazing» Пола Маккартни. И хотя пластинка записана хаотично и сыро, Faces явно вышли в высшую лигу где-то на уровне Rolling Stones. Следующий альбом «I know there's a good as a wing to a blind horse» 71-го лишь подтвердил их высокий статус, заняв второе место в хит-параде. Но это не могло сравниться с невероятным успехом сольного альбома Рода Стюарта «Every Picture Tells a Story», вышедшего несколькими месяцами раньше. К сентябрю 71-го года он на несколько недель занял первое место по обе стороны Атлантики, а автобиографическая история о потере невинности со взрослой женщиной Мэгги Мэй возглавила сингловый хит-парад и в Англии, и в США. Это было невероятное достижение. I'm gonna sing a song just because of you. All of my nights are blue since you've been away. It's been so long. Same, same old song. I don't mean to tell you that you're wrong. Still in a while, I guess you still accuse me, honey, of mucking around in bed and real being funny. But if the dog's in the yard, you've been away, it's been so long. I don't mean to tell you that you're doing wrong. Da-da-da. I don't mean to tell you that you're doing wrong. I woke up late last night and I fell on the floor. Had to laugh, collect her autograph. But since you've been away, it's been so long. I don't mean to tell you that you look like a fella. It's been a long, long time since you've been gone. Все участники Faces помогали Роду Стюарту в записи его шедевра. По сути, версия соул-стандарта «I know I am losing you» была записана в Faces, хотя по контрактным обязательствам имена музыкантов не были перечислены на обложках. И все же, когда сольная карьера Рода Стюарта стала более успешной, чем карьера группы, это вызвало трещину в отношениях. В 1972 году Faces активно гастролировали, но прежнее единство куда-то исчезло. Род пока еще не строил планов сбежать в Америку и вообще покидать друзей, но на рекламных плакатах группа теперь значилась в качестве Rod Stewart and the Faces. Обычно эти плакаты снимали перед тем, как сами музыканты увидят их, но однажды правда раскрылась, что закончилось скандалом. Когда пришло время записывать четвертую пластинку «О-ла-ла» 73-й, собрать Faces в одной студии оказалось задачей непростой. Род Стюарт записал альбом с удовольствием, но главным двигателем «О-ла-ла» был Ронни Лейн, который явно доминирует на всей второй стороне. И именно он разочаруется в группе первым и покинет ее в 1973 году, когда поймет, что ему больше не дадут возможности петь ведущие партии присутствие мегазвезды рода. Альбом «О-ла-ла» был выпущен за несколько месяцев до ухода Лейна из группы и занял первое место в Британии. На вакантное место басиста взяли японского музыканта Тетсу Ямаучи, и Faces поехала покорять Австралию, Японию и Европу. Концертный альбом по итогам турне «Coast to Coast, Overture and Beginners» 74-й обещал быть сенсацией, но он был ужасно записан и содержал настолько непродуманный и небрежно сыгранный материал, что разочаровал даже самых преданных фанатов Рода Стюарта. После ухода гитариста Мика Тейлора из The Rolling Stones ему на замену в марте 75-го вышел Ронни Вуд, внеся свой вклад в альбом роллингов Black and Blue 75-го. Будучи по-прежнему участником Faces, он в то же время прокатился с The Rolling Stones по штатам в перерыве между американскими гастролями своей группы. Ронни Вуд становился частью другого коллектива. Род горел желанием выступать сольно, так что после неудовлетворительных попыток записать несколько песен для нового студийного альбома Faces окончательно растеряли энтузиазм из-за вечного плохого настроения, ссор, отчуждения. Их последним приветом стал сингл «You Can Make Me Dance, Think of Anything» хит Рождества 1974 года, чьими исполнителями значились уже Род Стюарт and the Faces. В конце следующего бесплодного года Род Стюарт объявил о распаде группы. Ронни Вуд с февраля 1976 года со своим гитарным мастерством и ребяческим отношением к музыке идеально вписался в The Rolling Stones и остается в великой группе до сих пор. Ронни Лейн начал работу с Питом Таунсендом над совместным альбомом «Rock Mix» 77-й и отказался по такому случаю участвовать в воссоединении The Small Faces. Кенни Джонс присоединился к The Who в качестве барабанщика после смерти Кита Муна. Йену Маклегану тоже предлагали место The Who, но он уже обещал поехать в турне с The Rolling Stones. И лишь Род Стюарт продолжил победным шагом идти по миру. В 78 году он снова оккупировал первые места хит-парадов в США и в Англии, на этот раз с диском-хитом «Do You Think I'm Sexy?». А 31 декабря 94 года 3,5 миллиона зрителей собрались на его концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Но Faces не стоит рассматривать только в качестве трамплина для карьеры Рода Стюарта и Ронни Вуда, хотя они оставили довольно скромное наследие. The Who и The Rolling Stones превосходили их по уровню популярности, но представители молодого поколения, любителей рока, любили этих парней с соседской улицы с их мощным алкогольным рок-н-роллом гораздо сильнее. Даже для панков они были примерами для подражания. Sex Pistols и The Damned называли Faces в числе своих прямых предшественников, как и другие гитарные герои в лице The Rumplesmen, Guns N' Roses и Pearl Jam. Род Стюарт и Faces доказали, что иногда беспорядок важнее опрятности и техничности, особенно если своей музыкой прославляешь радости своей молодой жизни. Faces, a note is as good as a wink to a blind horse. 1971. В один и тот же год музыканты Faces записали два альбома и приняли участие в создании и продвижении сольного блокбастера Рода Стюарта «Every Picture Tells a Story». Поистине впечатляющее достижение. Впоследствии совмещение группового творчества и сольного успеха вокалиста уничтожит дружбу собутыльников. Но к моменту выхода превосходной пластинки «A Note is as Good as a Wink to a Blind Horse» все шло как по маслу. Альбом дошел до второго места в Британии. Faces получили еще и долгожданный хит-сингл, задиристый рок-н-ролльный «Stay with me» о любовном приключении на одну ночь. Третья работа группы представляет собой одну нескончаемую вечеринку. Плакат, вложенный в ранний тираж, украсили фото таблеток и голых фанатов в гостиничных номерах. Альбом приводится в движение песни «Miss Judy's Farm», продолжается грязными шутками «You're so rude», удивительной красоты баллады Ронни Лейна «The Breeze», переработкой классического рок-н-ролла Чака Берри «Memphis, Tennessee» и завершается прославлением веселых времен «That's All You Need». 70-е годы на подъеме, музыканты на высоте, и для полного восторга не хватало только прославленного звукоинженера Глина Джонса. По словам Йена Маклегана, Глин вытянул из Faces лучшее, на что они были способны. It's getting dark, we'll miss the late night bus. It's only 8, well I'm not taking any chances.